Дунбосюин, трое людей из таверны коварной бойни уже прибыли. Брат Чэнь Цзю, поприветствовал Сюэин. Плечи Цзин Цу покрыла серебристо-белая мантия, которая была никем иным, как божественным воином, принявшим форму защитного слоя серебристо-белой материи. Не хватает только членов команды Цзяньхуана, а мы уже призвали их сюда, пояснил Чэнь Цзю. Отправляемся сразу же, как только они сюда прибудут. Брат, это, должно быть, твоя жена, верно, истинная красота. Твое зрение, вероятно, просто замечательное, раз тебе удалось отыскать такую красавицу. Сюэин переглянулся с Цзин Цу. Цзин Цу, посмотри-ка, это багровая скалистая гора. Сюэин указал на крохотную черную точку буквально метр в высоту. Именно это единственная точка в самом центре. Глядя на нее, Цзин Цу прошептала: такая загадочная. Они еще немного поговорили друг с другом, пока не прибыла последняя команда. Мне очень стыдно, что мы заставили всех нас ждать, произнес Цзяньхуан, подросток в золотом облачении. Он взял с собой высокого и мускулистого мужчину, а также очаровательную женщину. Дамы и господа, глаза у Махая, одетого в золотые доспехи, были холодны. На данный момент он всем показывал свою возможность. Не пора ли нам отправляться? Сказав так, он вошел в черную точку вместе с красноволосым Бобо и худощавым Баханем. Вперед, мастера клана Мышень отправились следующими. Цзяньхуан и его команда также вошли в эту точку, вместе с Чэнь Цзю и его командой. Теперь пора и мне, Сюэин послал Цзинь Цу, стоявший рядом с ним, широкую улыбку, а затем вылетел в черную точку. Только эти 13 фигур было видно, когда они летели к этой черной точке. Приближаясь к багровой скалистой горе, они становились все меньше и меньше, словно превращаясь в крохотные частицы. «Вы должны вернуться в безопасности», — серебристо-зеленый защитниц наблюдал, как Сюэин покинул Цзинь Цу. Глаза ее наполнились тоской и беспокойством. Она боялась, что это и правда может стать их последним прощанием. «Не стоит переживать. Сюэин обязательно вернется. Чи Цубай, магический аватар главы дворца Чиня, лорд Горы Хэ, Сы Кун Ян и великий старейшина наблюдали за сценой издалека. Глава 301. Что из себя представляет лорд Чэнь Цзю, старик с козлиной бородкой, лысый старик в желтом одеянии и Сюэин все вместе летели к утесу Багровой горы. Сюэин, с этого момента, мы будем братьями по оружию. Вероятно, ты даже не знаешь имен дяди Фу и старого вора. Я прав? Чэнь Цзю засмеялся. Ха-ха, я сначала познакомлю тебя с ними. Старый вор также известен здесь как Чэнь Гу. Между тем, настоящее имя дяди Фу, Чэнь Фу. Чэнь Гу, старик с козлиной бородкой, засмеялся. Ты можешь звать меня просто старый вор. Приветствую тебя, брат Дунбо Сюэин. Ты можешь звать меня просто Чэнь Фу. Лысый старик в желтом одении криво усмехнулся. Я попрошу тебя о помощи, когда мы прибудем в утес Багровой горы. Сюэин ответил. Чэнь Фу, старый вор, мы живем вместе и умираем вместе. Давайте помогать друг другу, когда есть возможность. Чэнь Цзю, Чэнь Гу, Чэнь Фу, были ли они из одного клана? Сюэину показалось это интересным. Чэнь Цзю улыбнулся. Они оба из усадьбы, где я вырос. Естественно, у нас у всех одно клановое имя Чэнь. Я по-настоящему восхищаюсь тем, что из вашей усадьбы вышло так много экспертов, похвалил Сюэин. Во всем моем клане ся очень мало экспертов. Это не совсем так, начал Чэнь Цзю. Когда они летели, материальный мир очень отличается от мира божеств тем, что намного легче стать исключительным в мире божеств. Поэтому в нем много экспертов. Наша горная усадьба летающего меча довольно известна даже в мире божеств. Несколько сотен наших членов, полубоги, а двое, даже божества. По правде говоря, мастеру усадьбы не обязательно лично приходить сюда и рисковать своей жизнью. Чэнь Гу покачал головой. Сюэин был поражен мыслью об этом. Несколько сотен полубогов, два божества. Чэнь Цзю был также мастером усадьбы. В настоящее время наша горная усадьба летающего меча находится под угрозой, и ее можно уничтожить за один день и одну ночь. Поэтому я решил обратиться за поддержкой могущественного мирового божества и охотно принять на себя такой огромный риск ради этого. Чэнь Цзю покачал головой, действительно, по сравнению со смертным миром, мир божеств в несколько раз больше, но, даже моя горная усадьба летающего меча может быть уничтожена, если некоторые люди начнут охотиться за ней. Я прибыл сюда и смирился с риском для моей жизни, потому что могущественное мировое божество обещало обеспечивать защиту моей усадьбы в течение 10 000 лет. Если мне удастся добиться успеха в этой миссии, все будет совершенно по-другому. Мне ничего не остается, кроме как согласиться на эту игру. Сюэин сказал, это действительно тяжелая ситуация. Честно говоря, проблема, с которой столкнулся ваш клан Ся, еще хуже нашей. Могущественный великий демонический бог, а также лорд материального мира, Чэнь Цзю покачал головой. Лорд материального мира, что это значит? В замешательстве спросил Сюэин. Когда они пересекли темную пустоту, они взяли относительно медленный темп полета. Они не особо торопились, особенно учитывая, что это была команда Сюэина. Это был первый раз, когда они по-настоящему говорили. Естественно, остальные их оставили. Чэнь Цзю знал об этой позиции, но не комментировал это. И ключительные смертных миров, которые становятся божествами, могут иметь несколько прорывов до того, как достигнут 10 000-летнего возраста. Если кто-нибудь достигнет высшей стадии сферы божества, то сможет совершенствовать ядро мира смертного мира. Если эксперт сумеет усовершенствовать его, прежде чем покинуть мир, весь мир станет его территорией. Тогда эксперт сможет жить вечно в этом смертном мире, и будет называться его лордом, лордом материального мира. Усовершенствовать смертный мир, стать божеством высшей стадии в течение 10 000 лет и успешно усовершенствовать ядро мира, Сюэин разъяснил свои сомнения. Разве это так значительно и необыкновенно считаться лордом материального мира? Из многих предков клана Ся, что вошли в мир божеств, только трое успешно достигли высшей стадии сферы божества. Мало того, все трое смогли сделать это только после того, как вошли в мир божеств и имели удачно сложившиеся схватки. Очень значительно. Чэнь Цзю продолжил свое объяснение. Все те, кто способен достичь подобного в течение 10 000 лет, являются поистине непостижимыми персонами. С учетом их способностей к достижению они обязательно достигнут сферы мирового божества после того, как прибудут в мир божеств. Бог-чародеев все еще молод, но он уже является блистательным существом, которое достигло сферы мирового божества. Ты должен понять, сравнивать мировое божество с обычным божеством все равно, что сравнивать исключительного со смертным. Сюэин легонько кивнул. Когда эксперты становятся лордами, их следующий шаг – это совершенствование техники культивации аватара. К тому времени они могут культивировать аватар, чтобы отправить его на рискованное предприятие в мир божеств, пока истинное тело благополучно остается в их родном городе. Чэнь Цзю вздохнул. Таким образом, эксперт может обеспечить свою абсолютную безопасность. Даже эти могущественные существа в мире божеств не могут насильно спуститься в материальный мир. Таким образом, быть лордом материального мира – по существу означает, что ты не можешь умереть. Даже если аватар на рискованном предприятии во внешнем мире должен погибнуть, эксперт может просто культивировать другого, чтобы заменить того, в то время как его истинное тело остается в безопасности. В результате, эти лорды материального мира обычно имеют особый статус в мире божеств. В конце концов, даже если удастся убить их, все, чего вы действительно достигнете, это уничтожите их аватар. И именно поэтому эти лорды обычно более бесстрашны, когда занимаются своими обычными делами, сказал Чэнь Цзи. Конечно, смертный мир становится все старше и старше и, в конце концов, достигнет конца своего жизненного цикла, что лорд попытается отложить как можно дальше. Когда это произойдет, сам лорд уже не будет застрахован от смерти. И бог чародеев именно такой лорд, закончил Чэнь Цзи. Сюэин почувствовал, что на сердце у него потяжелело. Бесчисленные смертные миры составляют материальный мир, а законы всего материального мира создают невероятно мощную силу отталкивания. Хотя многие могущественные существа мира божеств владеют контролем над пространством, эта сила отталкивания делает почти невозможным отправку исключительных в материальный мир, пояснил Чэнь Цзи. Только временный храм способен отправить исключительных в смертные миры, и даже тогда они могут отправлять только исключительных ниже уровня божества. Принципиально невозможно даже отправить божество в материальный мир. Кто может убить мировое божество, находящееся в смертном мире, которое полностью усовершенствовано им? Чэнь Цзи продолжал, бога чародеев можно считать по-настоящему непобедимым. Учитывая, что существо его уровня осмелилось планировать такую войну, совершенно очевидно, что последствия будут разрушительные. Сюэин легонько кивнул. Чэнь Цзю относился к Сюэину как к своему товарищу по жизни и смерти, поэтому он поделился с ним этими вещами. Жаль, Сюэ Ин вздохнул. В то время как многие божества выходили из клана Ся на протяжении многих лет, было слишком сложно достичь высшей стадии сферы божества, а затем усовершенствовать ядро мира всего за 10 тысяч лет. Ни одному из них не удалось добиться такого мастерства. Если бы кто-то совершил подобрее, клан Ся был бы действительно укреплен. В таком положении какая сверхдержава может быть иметь силы для заговора против них? Продолжая общение на протяжении всего пути, Чэнь Цзю, двое его приспешников и Сюэ Ин наконец достигли границы утеса Багровой горы. Сюэ Ин сначала посмотрел на возвышающийся утес Багровой горы перед ним, ее вершина даже не была видна, а затем обернулся, чтобы посмотреть на женщину на расстоянии в серебристо-белой одежде, жену Сюэ Ина. Рядом с ней стояли глава дворца Чэнь, Чи Цубай, Сы Кон Ян, лорд горы Хэ, леди Бу города и другие полубоги. «Я обязательно вернусь», — сказал себе Сюэ Ин и тотчас же повернулся. «Давайте войдем». Команда Сюэ Ина вошла последняя из всех четырех. Они сделали первый шаг на каменной дорожке до утеса Багровой горы, осторожно двигаясь вперед. В настоящее время со всей поверхности утеса Багровой горы исходил сильный жар, в то время как время от времени формировались раскаленные волны, а также ужасающее пламя. Тем не менее, это пламя всегда могло пробраться сквозь щели между скалами, так что их можно было увидеть заранее. Пока они были осторожны и оставались на стороже, осматривая окрестностные скалы, у них практически не было шанса пострадать. Прошло немного времени, прежде чем Чэнь Цзю, Сюэ Ин и двое других, наконец, достигли конца каменной дорожки. Перед ними была огромная черная дверь, окаймленная по сторонам загадочными золотыми печатями. Дверь с грохотом открылась. Внутри находились три команды, которые уже давно вошли. «Давай зайдем внутрь», Сюэ Ин уже не оглядывался назад, проходя в черную дверь вместе с остальными. «Хон Лон Лон», черная дверь снова закрылась. «Мы тут», после того, как они вошли, снова раздался грохот закрывающейся за ними двери. Сюэ Ин, Чэнь Цзю и другие двое с нетерпением ожидали встречи с командой Умахая, командой мастера клана Мышени, командой юноши в золотом одеянии, Цзянь Хуана, которые стояли рядом. Впереди был огромный остров, а за ним все еще было бесконечное звездное небо. Небо было ярким, с бесчисленными мерцающими звездами, наполнявшими его, двигающимися и постоянно меняющими свою траекторию. Глава 302. Плавучий небесный остров. Вид огромного звездного неба за островом, особенно тех бесчисленных звезд, которые постоянно меняли траекторию, загипнотизировал Сюэ Ина до головокружения. Только после того, как он закрыл глаза, это головокружение от очарования исчезло. Действительно пугающе, Сюэ Ин задыхался, отчет разведки был абсолютно верным. Чэнь Цзю начал объяснять. Мастер утеса Багровой горы изменил небеса и землю, чтобы создать это звездное небо. Согласно тому, что я слышал, этот ночной пейзаж был создан при помощи чрезвычайно глубоких законов глубинных тайн, таких глубоких, что даже мировые божества не понимают их, а тем более мы ничего не выиграем, заставив себя взглянуть на него, и он может даже навредить нам. Тем не менее, мы могли бы взглянуть на него сейчас, прежде чем начнем подниматься на гору. У нас не будет другого шанса увидеть этот пейзаж, когда мы начнем. Сюэ Ин кивнул. Это место рядом с большой дверью было отправной точкой и было абсолютно безопасным. Как только они отойдут от этого места, они окажутся на острове противника, полного опасности. Не будет времени расслабиться. В такой ситуации разве они не искали бы смерти, если бы решили взглянуть на звездное небо и довести себя до головокружения? Этот плавучий небесный остров поистине прекрасен, Сюэ Ин улыбнулся, оценивая его. Декорации острова были поистине изысканными. Маленькие мостики над текущими реками, каменная дорожка, лес и горные хребты, были даже отдельные здания разных типов и цветов. Каменные скульптуры были расставлены в разных местах острова. Некоторые из них были большими, а некоторые – маленькими, но большинство были высотой примерно с обычного человека. Большинство из них изображали людей, и небольшая часть изображала животных. Некоторые из бесчисленных статуй были с дефектами, покрытые царапинами. Скульптор явно не был грандмастером. «Очень красиво», – похвалил Чэнь Цзи. «Я слышал, что давным-давно мастер утеса Багровой горы, невероятно могущественное существо мира божеств, жил здесь какое-то время прямо на этом плавучем небесном острове. Эти здания были созданы для того, чтобы он жил в них. Отсюда он управлял звездным небом, меняя небеса и землю, работая над постижением законов и культивируя. По-видимому, давным-давно каждая отдельная чашка или стол в этих зданиях были потенциальным сокровищем. Те полубоги, которые прибыли в утес Багровой горы в период после ее первого падения, действительно понабрали много всего в зданиях. К настоящему времени, хотя, эти построения уже давно очищены. Сюэйн рассмеялся. Он вспомнил о грабеже, который учинил предок Черный Ветер. Чтобы увидеть это, нужно было смотреть невооруженным глазом. Любая другая форма наблюдения бесполезна. Даже мираж не мог этого отобразить. Скорее всего, это был общий объект, используемый мощными существами мира божеств. Неудивительно, что он так мастерски обработан, прокомментировал Сюэйн. Несмотря на свою красоту, он скрывает в себе множество опасностей, пробормотал Чэньгу, старик с козлиной бородкой. Его глаза блуждали по каменным скульптурам, разбросанным практически по всему острову. Этот могущественный эксперт из мира божеств действительно плох в работе со скульптурами. Почему он был озабочен тем, чтобы создать так много? Сюэйн рассмеялся. На плавучем небесном острове самыми опасными объектами были эти каменные скульптуры. У каждой скульптуры была боевая мощь подавителя эпохи. Мало того, на всем острове было более 10 тысяч каменных скульптур, и все они были единым целым. В тот момент, когда одна из них обнаруживала исключительного, остальные скульптуры также были предупреждены о нем и немедленно бросались подавить его. К счастью, остров был достаточно большим, а скульптуры были относительно медленными, что дало исключительным хотя бы шанс спастись. В противном случае, вместо того, чтобы выжить, все 10 из них были бы мертвы. В конце концов, каждая скульптура обладала боевой мощью подавителя эпохи. Даже Сюэйн или Чэнь Цзю не смогли бы выжить, будучи окруженными и атакованными целой сотней скульптур. Эти скульптуры были также известны как каменные скульптуры-защитники. Чэнь Цзи снова вмешался. Эти скульптуры были созданы этим могущественным существом из мира божеств. Они действительно мистичны. Благодаря своему прямому видению эти каменные скульптуры-защитники могут видеть сквозь любую маскировку и прикрытие. Однако, пока мы вне их поля зрения, мы полностью в безопасности. Старый вор, дядя Фу, не забудьте придерживаться теней. Если нас обнаружат эти скульптуры, мы должны немедленно ускориться и скрыться как можно скорее. Имейте в виду, вы не можете сражаться против них, так как вы обречены в тот момент, когда они окружат вас. Понятно, старый вор и дядя Фу кивнули. Что касается других опасностей на плавучем небесном острове, вы оба должны быть в состоянии справиться с ними с небольшой осторожностью. Мы должны остерегаться только каменных скульптур-защитников. Сюэйн, ты также должен быть осторожен. Даже если твоя боевая мощь довольно грозная, попав в ловушку этих скульптур, все больше их будет прибывать, чтобы окружить нас, и это просто приведет нас к гибели. Не думай, что сможешь просто спрятаться в мираже. Каменные скульптуры-защитники уникальны тем, что против них не могут быть использованы никакие способы сокрытия, напомнил Чэнь Цзи. Понял, кивнул Сюэйн. Ты находишься в гораздо лучшем положении, чем мы. Чэнь Цзю посмотрел вдаль. Когда ты войдешь на плавучий небесный остров и пересечешь мост метеоров, ты найдешь лекарство от твоего колдовского яда негодования шести призраков. В конце острова можно было увидеть бесчисленные метеоры, каждый из которых был связан с остальными, образуя таким образом проход в место глубоко в звездном небе. Это были бесчисленные метеоры, соединенные друг с другом, образующие мост метеоров. В конце этого моста была длинная нефритово-зеленая виноградная лоза, простирающаяся по всему звездному небу. Она росла до самой высокой точки звездного неба и была окружена множеством гигантских листьев, каждый из которых был больше звезды. Отчеты о разведке говорят, что, когда я войду на плавучий небесный остров и дойду до конца моста метеоров, я смогу запросить сокровище, которое я ищу, сказал Сюэйн. Надеюсь, я смогу приобрести лекарство, чтобы излечить действие яда. Плавучий небесный остров и мост метеоров — это были пути, которые должны были пройти многие полубоги, придя сюда. Предок Черный Ветер, так же как многие незнакомцы, пересекал эти пути на протяжении многих лет, но они погубили около 9 из 10 подавителей эпохи. В моем случае, однако, я должен пересечь достигающую небо виноградную лозу и пройти еще дальше вверх, сказал Чэнь Цзи с едва заметным дрожанием головы, Я должен пройти достигающую небо виноградную лозу и достичь еще более высокого уровня, оставаясь в живых. Там находится сокровище, которое ищет могущественное мировое божество. Пройти достигающую небо виноградную лозу, Сюэйн также мягко покачал головой, ты столкнешься с большей опасностью. 9 умрут, 1 остается в живых. Это не что иное, как азартная игра с твоей жизнью, ответил Чэнь Цзи. Путь через утес Багровой горы был разделен на две части. Первый состоял из плавучего небесного острова и моста метеоров. Успешно пройдя их, можно было бы запросить и получить определенное сокровище. Вторая часть проходила вдоль достигающей неба виноградной лозы к пространству более высокого уровня. Именно там существовали те сокровища, которые искали мировые божества. Утес Багровой горы по сути является испытательным полем, который эксперт из мира божеств использовал для отбора своих учеников. Несмотря на это, награды будут выдаваться всем, кто сможет пройти первую часть, в то время как те, кто прошел вторую часть, будут награждены еще больше. Именно поэтому даже те, кто не надеется стать учеником могущественного божества, все же могут испытать удачу в утесе Багровой горы. Отбор учеников, Сюэйн покачал головой и засмеялся. Он знал о своих способностях. Его главная цель в этом путешествии состояла в том, чтобы найти лекарство от колдовского яда, при этом оставшись в живых. Он, конечно, не был достаточно самонадеянным, чтобы рискнуть своей жизнью ради возможности получить немного больше. В конце концов, для клана Ся было очень важно, чтобы он сохранил свою жизнь. Более того, его нынешнее постижение сфер еще не было достаточно глубоким. В будущем, после того, как он достигнет высшей стадии третьей сферы всех трех его истинных предназначений второго уровня или, возможно, даже в сфере сердца божества, а также с помощью его тайных умений, боевая мощь, которую он сможет реализовать, будет более грозной. Сейчас он не спешил становиться божеством, и он был бы в гораздо более безопасном положении, если бы снова испытал удачу здесь. Даже если бы такой неповинующийся небесам исключительный захотел спуститься, эти грозные мировые божества просто не смогли бы назначить цену. Если даже отправка полубогов уровня Чэнь Цзю заставляла слезами обливаться их сердца, и они не желали отправлять других, как они могли позволить себе отправить кого-то сильнее его? Атмосфера вокруг четырех команд была торжественной. Их целью было, конечно же, пройти через достигающую небо виноградную лозу и добраться до более высокого уровня. Даже со смертельным исходом 90%, они все равно должны были играть в эту игру. Таким образом, они решили быть более осторожными на ранних этапах, что обеспечило бы, что больше членов их команды смогут остаться в живых к более позднему времени. Только так они могли надеяться достичь еще большего. «Мне нужно пройти через достигающую небо виноградную лозу и войти в пространство более высокого уровня». Глаза мастера клана Мышеня испускали слабый свет. Именно в этот самый день он решил пройти три миссии от Сокга Ранга, оставить контроль над временным храмом и прийти в мир Клаося, пространство более высокого уровня. Чэнь Цзю также обратил внимание на огромную достигающую небо виноградную лозу, которая разбила звездное небо на две части. Его глаза были полны желаниями убить. «Я должен вернуться живым, я обеспечу процветание моего облачного поместья летающего меча и истреблю всех врагов». Угасание клана. «Я, Умахай, уже давно ждал этого дня. Даже если только 1 из 10 сможет вернуться живым, если я буду тем одним, я смогу все изменить». Умахай так сильно сжал кулаки, что в их центре появились черные трещины. Цзянь Хуан небрежно сказал: «Это наш шанс выйти из этого тупика. Так что, если только 1 из 10 выйдет живым, разве мы уже не прошли через 2 миссии адского ранга?» Но высокий худой человек, а также очаровательная женщина имели серьезное выражение. Именно ради этой авантюры они прошли весь этот путь до данного момента. Сюэйн также ожидал. Давление на него было легче. Если он сможет вылечить действие яда, он преуспеет в своем деле. Другая его надежда заключалась в том, чтобы получить сокровища с горы, которые могли бы дать клану Ся больше шансов на победу в предстоящей войне. «Все эти каменные скульптуры-защитники чрезвычайно опасны. Мы обречены на то, что будем окружены. Поэтому я считаю, что нам будет лучше действовать в небольших группах», — сказал Умахай. «Будем держать дистанцию более 5000 километров между каждой группой. Мы пойдем первыми». Он даже не закончил говорить, когда взял Бобо и Бахана и вышел из безопасной зоны вокруг черной двери. Они начали идти по красивой каменной дорожке, прежде чем направиться глубоко в лес. Глава 303. Один мертвец. Умахая исчез в лесу. Примерно в то время, когда понадобилось заварить чашку чая, раздался слабый звук рева. Их обнаружили. Мастер клана Мишан поднял брови. Цзянь Хуан слегка засмеялся. Существует бесчисленное количество опасностей, помимо защитников каменной скульптуры, что делает практически невозможным справиться втихомолку. Мастер клана Мишан кивнул и небрежно ответил. Мы будем следующими, кто войдет. Безо всяких любезностей, он взлетел вместе с молодой женщиной, одетой в белую одежду, а также с мужчиной, одетым в черную одежду. Они даже не спросили нашего мнения. Цзянь Хуан посмотрел в ту сторону, откуда Сюэин, Чэнь Цзю и другие чего-то ждали. Чэнь Цзю, Сюэин, вы хотите отправиться первыми, или мы пойдем следующими? Чэнь Цзю и Сюэин переглянулись. Мы не торопимся, ответил Чэнь Цзю. Хорошо, мы отправимся третьими, ответил Цзянь Хуан, перед отправкой. Чэнь Цзю был терпеливым человеком, Сюэин тоже не торопился. Звуки сражения можно было услышать из разных регионов острова. Было ясно, что битвы уже начались. Пришло время и нам тоже отправляться. Чэнь Цзю засмеялся про себя. Благодаря этим четырем командам, которые пошли вперед, давление на нас будет немного легким. Тем не менее, нам надо быть очень осторожными, иначе мы можем оказаться похороненными на этом острове. Я понимаю. Не волнуйся, я буду рядом с тобой. Произнеся это, Сюэин исчез в мираж. Старый вор и дядя Фу переглянулись. Плавучий небесный остров был относительно опасен для них. Поехали. Чэнь Цзю, старый вор, дядя Фу и Сюэин, который был внутри миража, начали испытывать плавучий небесный остров. Внутри миража Сюэин спокойно продвигался. Он видел, как в мираже отражается все, что происходит на расстоянии 5000 километров от его положения. Не только это, его 9 аватаров миража позволяли ему вести обзор всей зоны, начиная с более высокой точки наблюдения. Совершенно очевидно, что даже такая большая площадь в 5000 километров была в пределах этого радиуса наблюдения. Когда он вздохнул, один взгляд заставил Сюэина загрустить. Команда Умахая мчалась на передовую. Расстояние до их местоположения было настолько огромным, что он не мог видеть их очень четко, но команда казалась достаточно скрытой и не была слишком активной за пределами случайного сражения. Команда Цзянь Хуана, однако, уже обогнала команду мастера клана Мишан, заняв вторую позицию. Эта команда была более властна по своему поведению. Будь то защитники каменной скульптуры или другие враги, Цзянь Хуан, одетый в одежду, расшитую золотом, будет мчаться вперед за 1000 километров и нападать на них. Он поставил этих защитников каменной скульптуры в трудное положение, что они даже не могли видеть, на кого они нападали. Используя эту тактику, команда Цзянь Хуана, одетого в одежду, расшитую золотом, продвинулась быстро. На третьем месте была все так же команда мастера клана Мишан, которая была самой загадочной из всех. По мере того, как они продвигались, само пространство менялось и искажалось. Время от времени они продвигались вперед, а затем снова возвращались назад. Несмотря на перекрытие утесом Багровой горы пространства, из-за которого они не смогли телепортироваться, команда мастера клана Мишан действительно вызывала опасения, исходя из их понимания пространства. Они продвигались без какого-либо столкновения с врагами. Хуа! Каменная скульптура вдалеке резко повернулась. Ее глаза светились тусклым золотистым светом, который, казалось, мог видеть сквозь что-либо. Был виден даже мираж Сюэина. Мираж не был похож на искажение пространства, используемого командой мастера клана Мишан, что позволило им исказить видение каменных скульптур, которые наблюдали за их продвижением. Разумеется, команда мастеров клана Мишан была практически невидима для них. Их контроль над пространством был действительно пугающим. Сюэин сильно удивился. Звание командира команды на самом деле подразумевает то, что ты должен быть экстраординарным. Сюэин, раздался сильный звук в мираже. Помните, что ни ваши аватары миража, ни аватары иллюзии старого вора не могут быть использованы случайно. Если вам неизбежно надо их использовать, постарайтесь это скрыть. Если нас обнаружат, и эти скульптуры подумают, что здесь 10 человек, они могут отправить еще больше защитников каменной скульптуры, которые захотят окружить нас. Я понимаю, сказал Сюэин. Одновременно он был шокирован тем, что, если Чэнь Цзю смог передать звук в мираж, то у него также был способ отправить атаки внутрь. Команда Сюэ Ина осторожно продвигалась вперед. Когда они приблизились к метеорскому мосту, стало появляться все больше и больше тех опасных защитников каменной скульптуры, особенно для большого региона, перед мостом которого более половины было покрыто этими скульптурами. Именно по этой причине команда Умахая начала сражаться только после того, как заварила чашку чая. Конечно, это также означало, что в других регионах было меньше защитников каменной скульптуры. Пересекая арочный мост, прогуливаясь по каменной дорожке рядом с рекой, было совершенно ясно, что Сюэ Ин и остальная команда очень осторожно продвигались вперед. Конг, внезапно из реки появилась огромная лазурная голова. На ней был рог без растительности, и его рот был свирепым и был полон зубов из слоновой кости. Лазурная чешуя покрывала тело существа. Как только оно появилось, то вышло из реки. Опасность грозила так неожиданно. Чэнь Цзю посмотрел в сторону. Гонг. В воздушном пространстве появился иллюзионный золотой дракон. Его верхняя часть тела была застывшей, а ее спина была совершенно иллюзионной. Он тут же взмахнул острыми когтями, ударив лазурного зверя тиранической силой. С гулким звуком, странный лазурный зверь был отброшен назад в реку, из которой он пришел. Затем он едва был полностью в состоянии уйти. «Давай уберемся отсюда. Если мы запутаемся в этом месте, эти скульптуры наверняка привлекут внимание». Голос Чэнь Цзю звучал одновременно в ушах дяди Фу, старого вора и внутри миража Сюэ Ина. «Сю». Они были действительно быстры. Через несколько минут они пересекли несколько десятков километров на своем пути и вошли в глубины гор. Этот странный зверь попытался найти команду, но не нашел ни малейшего следа. От ярости он зарычал. Предыдущее сражение привлекло внимание защитников каменной скульптуры, которые помчались в это место. Боевая мощь Чэнь Цзю действительно была очень высокой. Он мог атаковать за много тысяч километров со своей цели, и каждый из его ударов вызывал иллюзионного дракона. Даже защитник каменной скульптуры был бы отброшен назад на несколько сотен кувырков одним ударом когтя дракона. Это также позволило Сюэ Ину чувствовать себя относительно более расслабленным по мере их продвижения. Сила действительно сильно изменилась. Когда дело дошло до простых подавителей эры, 9 из 10 погибли бы на плавучем небесном острове, но шансы на выживание таких людей, как Чэнь Цзю, мастер клана Мишан и Умахай были намного выше. «Мы приближаемся к самой опасной зоне вокруг метеорного моста, там должно быть собрано до десятков тысяч скульптур. Было бы действительно трудно просто срезать путь», — заявил Чэнь Цзю. «У нас нет квалификаций, чтобы расслабиться, пока мы не пересечем этот район». Имен Сюэ Ин, несомненно, мог увидеть конец плавучего небесного острова с помощью своего аватара Миража, который все еще смотрел сверху. Действительно, конец был отмечен главой метеорного моста. Этот регион был заполнен до краев. По крайней мере, 50 тысяч защитников каменной скульптуры были расположены не более чем в 5 километрах друг от друга. Эти 500 километров, ведущих к метеорному мосту, были засорены. Было действительно трудно срезать путь через них. Команда Умахая начала бежать впереди. Сюэ Ин наблюдал за тем, как команда Умахая быстро приближалась ко входу. Гонг. Это было начало великой битвы. Команда Умахая неожиданно испустила ослепительный золотой свет, и скорость каждого члена резко увеличилась. В течение 2 секунд они уже пересекли оставшиеся 500 километров последней области. На всем пути они находились под ударом бесчисленных бешеных защитников каменной скульптуры, но эти 2 секунды были всем, что нужно для того, чтобы проложить путь к метеорному мосту. Бобо из команды Умахая умер. В мираже послышался голос Чэнь Цзю. Бобо мертв, Сюэ Ин был поражен. Однако он не подозревал о точности этого отсчета, поскольку он был в курсе того, что 4 команды оставили аватаров в мире клана Ся. Таким образом, они могут быстро распространять соответствующую информацию. Они боялись, что их могут разлучить внутри утеса Багровой горы, но этот метод обеспечил им лучший способ поддерживать контакт в любое время. Отсутствие Ци у Сюэ Ина не позволило ему оставить аватара Ци в мире клана Ся. Если Бобо умер, то, естественно, что его аватар Ци рассеялся. Таким образом другие команды сразу узнали о его смерти. «Сюэ Ин, твой аватар Миража, должно быть, позволил тебе тайно наблюдать за битвой на расстоянии. Как Умахая и его команда прошли финальную часть?» – спросил Чэнь Цзю при прохождении. «Чтобы прорваться они полагались исключительно на скорость», – сказал Сюэ Ин. Глава 304. Истинное предназначение единственного «я». Они на самом деле такие безрассудные, он вообще не лгал. Чэнь Цзю нахмурился. Он хотел учиться у нескольких предыдущих команд, когда они пытались пройти последний этап, чтобы улучшить шансы, которые его команда получила. Дун Бо Сюэйн, расскажи мне подробно, как он прошел через это, поинтересовался Чэнь Цзю. Сюэйн все объяснил. Только с его аватаром Миража он был безрассудным, наблюдая за остальными. Если бы это был кто-то еще, как бы они могли наблюдать за тем, что происходит? Они были бы легко обнаружены защитниками каменной скульптуры. Аватар Миража Сюэйня имел много разных преобразований и мог даже превратиться в часть Миража. Это был Мираж, и, таким образом, когда защитники каменной скульптуры подняли голову, даже если бы они могли видеть сквозь Мираж, они почувствовали бы, что аватар Миража был просто частью Миража и не более того. Таким образом, до тех пор, пока аватар Миража не двигался, защитники, по существу, не чувствовали бы его вообще. Секунды прошли медленно. Команда Сюэйня также действовала осторожно. Попутно Сюэйн не нуждался в том, чтобы действовать вообще. Они полагались исключительно на Чэнь Цзю, выпустившего иллюзорного дракона, чтобы атаковать издалека, устраняя каждую опасность, которая была впереди. Команда Цзянь Хуана начала двигаться. Сюэйн тщательно последовал, его аватар Миража наблюдал, что происходило, издалека. Хун. Расстояние было слишком велико, и он мог лишь смутно видеть, что происходит. Скорость этой команды также внезапно увеличилась. С плотно расположенными защитниками каменной скульптуры, рвущимися вперед, несколько защитников каменной скульптуры даже начали лететь и атаковать с неба. На мгновение все они начали целиться со всех сторон в сторону этой команды. Появилась странная иллюзия драконьей черепахи, защищающая всю команду. Но через несколько секунд она не смогла противостоять дальнейшему повреждению. Под бешеной атакой плотной толпы защитников каменной скульптуры иллюзия драконьей черепахи обрушилась почти мгновенно. После этого можно было увидеть ослепительный свет меча. Он был настолько ярким, что в течение нескольких мгновений защитники каменной скульптуры либо падали на землю, падали назад, либо сталкивались с другими защитниками каменной скульптуры. Несмотря на это, было много других защитников каменной скульптуры, атакующих их в безумии. Поистине, слишком много. Сюэйн покачал головой. Весь процесс занял около 5 секунд. Команда Цзянь Хуаня тоже, наконец, достигла моста метеоров. В тот момент, когда они достигли этого огромного плавающего метеора, защитники каменной скульптуры больше не станут нападать на них. В мире клана Ся, на лугу. В настоящее время многие фигуры сидели со скрещенными ногами на земле или на скалах или же гуляли. Это были никто иные, как Ци или волшебные аватары, состоящие из 4 команд, у некоторых даже есть демоническая энергия внутри. Сестра Сюэвэй, подросток в золотом Цзянь Хуан сидел на куске большой скалы. Первоначально все было очень спокойно, но внезапно его выражение изменилось, поскольку оно было наполнено недоверием и ужасом. Сюэвэй, высокий и большой здоровяк рядом с ним тоже задрожал. Как это могло произойти, как это могло случиться? Подросток в золотом Цзянь Хуан упал на колени, не в силах снести шок. Все его тело тоже дрожало. Почему? Еще немного, и я мог бы спасти тебя, но почему? С тех пор, как они были захвачены храмом времен и стали реинкарнаторами, Цзянь Хуан изначально был самым слабым среди команды. Очаровательная женщина, большая сестра Сюэвэй, которая недавно умерла, была легендой. Именно она выступала за Цзянь Хуана, поглощая его в своей команде. Она тоже позаботилась о нем. Они были такими же близкими, как брат и сестра, и имели глубокие отношения. Цзянь Хуан был тем, кого схватили как смертного. Он культивировался с тех пор, чтобы стать божеством. Командир команды, высокий и большой здоровяк, тоже был в отчаянии. Он слегка похлопал плечо Цзянь Хуана. Почему? Почему так должно быть? Я был слишком высокомерен и горд и не должен был обещать войти в утес Багровой горы. Цзянь Хуан был полон ненависти. Несмотря на то, что он был мысленно подготовлен к тому, чтобы вся команда была стерта, пришел сюда, чтобы рискнуть их жизнями, в момент, когда сестра Сюэвэй, которая была с ним по жизни и до смерти, умерла перед ним, он не мог вынести этого. Умереть в утесе Багровой горы означало, что даже храм времен не мог отнять душу этого человека, этот человек умрет навсегда. Вы не должны брать на себя вину, никто не виноват, Это было согласовано всеми нами до прихода. Если вы хотите обвинить кого-то, вы должны обвинить храм времен. Высокий и большой здоровяк сказал серьезным тоном. Это они заставляли нас ходить на грани смерти снова и снова. Если бы не их направление и принуждение, какая команда когда-либо захочет войти в такое затруднительное положение? В конце концов, мы решили попасть в утес Багровой горы. Подросток в золотом Цзяньхуан встал. В конечном счете, он испытал слишком много долгих расставаний, и настоящее время заставляло его мучиться. Ухуан. Подросток в золотом Цзяньхуан посмотрел на близстоящего мастера клана Мишаня. «Я действительно восхищаюсь тобой, когда ты посмел взять 3 последовательные миссии адского звания, чтобы окончательно избавиться от контроля храма времен, вернув себе собственную свободу. Будем надеяться на будущее». Мастер клана Мишан посмотрел на Цзяньхуана, который молча стоял перед ним. Команда Умахая проиграла Бобо. Команда Цзяньхуана потеряла волшебницу Сюэвэй. Это сделало еще 2 команды еще более тревожными. Ясно, что из того, что произошло, обычные свитки богослужения были весьма ограниченными в оказании им помощи, особенно в отношении обороны. Они были бесполезны в нынешней ситуации. Поскольку он должен был защищать все это время, он не мог противостоять всесторонним атакам плотно стоящих защитников каменной скульптуры в течение такого длительного периода времени. Если бы они не захотели использовать более 10 свитков, они бы не смогли пробиться, проскочить. Один из способов заключался в том, чтобы полагаться на власть, а другой способ был зависеть от удачи. Если бы они могли прокрасться сквозь промежутки между закругленной атакой защитников каменной скульптуры за короткий промежуток времени, им было бы достаточно пройти эту стадию. Если бы они не смогли пройти, тогда команда была обречена. Чем больше людей в команде, тем больше цель. Напротив, это еще больше усилило нацеливание через промежуток. Но поскольку у каждой команды были такие люди, как Чэнь Цзю, Цзяньхуан, Умахай и мастер клана Мишан, их товарищи были готовы вместе продвигаться. Мастер клана Мишан и его команда начинают двигаться. Сюэин наблюдал со стороны, описывая ситуацию Чэнь Цзю. По мере того, как они продвигались вперед, расстояние Сюэиня было довольно близко к расстоянию команды мастера клана Мишаня, в пределах диапазона в 5000 километров. Он мог ясно видеть, что происходит через мираж. Я тоже их обнаружил. Чэнь Цзю заимствовал истинное предназначение своего региона, чтобы разведать, что происходит с битвой. Это. Сюэин внезапно был поражен. Способ прохождения команды мастера клана Мишаня был чем-то, что поразило Сюэиня, независимо от того, что произошло, увидев другие методы предыдущей команды. Его обе руки удлинились, до длины около 6 метров, и быстро атаковали всех входящих защитников каменной скульптуры. Кроме того, окружающее пространство было похоже на болото, в результате чего скорость входящих защитников каменной скульптуры становилась все медленнее, чем ближе они приближались к ним. На мгновение мастер клана Мишан фактически зависел только от своей силы, чтобы помешать всей группе защитников каменной скульптуры, совместно атакуя их. Конечно, окружающая территория могла быть только такой большой, и защитники каменной скульптуры были одинаковой высоты, как обычные люди, что гарантировало, что только несколько сотен защитников каменной скульптуры могут напасть на них в любой момент. Но с защитниками, атакующими со всех сторон, одной пары рук было недостаточно, чтобы заблокировать их всех. Тело мастера клана Мишан было полно оружия, голова, спина, ноги. Все они были использованы для атаки, и каждая отдельная часть его тела была поистине тиранической. Истинное предназначение только меня, и у него также есть доспехи божества, голос Чэнь Цзю передавался в мираж. Истинное предназначение только меня, Сюэин также был шокирован. Среди 2 лучших истинных предназначений, истинное предназначение единственного я было чистым насыщенным органами истинным предназначением, связанным с телом. У него не было каких-либо оскорбительных глубинных тайн, присущих внутренностям, и он также не содержал другие виды глубоких тайн. Вместо этого он сделал одну вещь. Он развязал самый полный потенциал своего насыщенного тела. Истинное предназначение единственного я узнало тело как небо, землю и космос. Оно содержало всевозможные неисчерпаемые глубинные тайны. Не нужно было заботиться о других внешних объектах и требовалось только понять собственное тело, позволяя аналогичным образом стать божеством и быть беспрецедентным. Это было смыслом только меня. Таким образом, у тех, кто кто имел истинное предназначение единственного «я», было мясистое тело, которое было действительно тираническим. Например, его тело было гораздо более страшным, чем демоническое тело лорда Юланя и демонического тела генерала Куманя. Это было чисто предельное мясистое истинное предназначение, связанное с телом. Единственное «я» ищет совершенство внутренне. Космос ищет совершенство снаружи, один внутри и один снаружи. Этот мастер клана Мишан действительно правдоподобен, и он каким-то образом получил броню божества. Чэнь Цзю передал свое удивление. Сюэйн был также поражен. Он понял, с тех пор, как утес Багровой горы приземлился на мир клана Ся, цена божеств, чтобы отправить броню божества в этот мир, быстро увеличилась. Этим великолепным существам нелегко было вытравить у Махая, лорда Юланя и Чэнь Цзю. Чтобы отправить броню божества, это было похоже на отправку полубога на уровне Чэнь Цзю. Они, конечно же, не захотели бы так поступать, и в пределах утеса Багровой горы броня божества была выгодна против любых прямых атак. Но если атаки произойдут сзади, было бы много способов, чтобы эти атаки могли передаваться через доспехи божества. Я слышал, что мастер-клан Мишан уже давно прибыл в мир клана Ся. Чэнь Цзи прокомментировал. Таким образом, нет необходимости платить цену за его посылку. В конечном счете, броня божества имеет ограниченный эффект, когда встречается с определенными уникальными атаками и обычно не стоит его отбрасывать. Но истинное предназначение единственного «я» мастера клана Мишаня и его тело изначально очень тираничны. Добавление брони божества сделало бы чрезвычайно трудным для других его убийство. С истинным предназначением космоса его живучесть, вероятно, самая сильная среди всех нас. Сюэйн согласился с этим. Под защитой клана Мишаня, находящейся под защитой, вся команда вышла на мост метеоров. Это была единственная команда, в которой выжили все члены. Сейчас наша очередь. Вскоре после этого Чэнь Цзю, старый вор, дядя Фу и Сюэйн начали приближаться к мосту. Были десятки тысяч защитников каменной скульптуры, заполняющих все направления. У них практически не было пробелов в туннеле. Сюэйн и другие давно обсуждали и согласовывали план. Хаэм, среди 500 километров, которые были заполнены плотно защитниками каменной скульптуры, они внезапно повернулись в одном направлении, такое же количество исключительных в настоящее время убивало их. Были горный лорд Хе, глава фракции Си Куньян, Чи Цубай, старейшина Аулань, три высших священника демонической фракции, монарх Циньянь, городская леди Бу, Сюэйн и многие другие исключительные. 9 аватаров миража Сюэйня превратились в 9 полубогов, которых он узнал, и все шли в мираж. Естественно, они также будут обнаружены защитниками каменной скульптуры. Это было потому, что тела аватаров миража уже давно свернуты в фигуры, и старый вор был еще более грозным. Он мог использовать сердце божества, сконденсированное от истинного предназначения иллюзии, которое специализировалось на создании иллюзий, и создал в общей сложности 36 иллюзорных аватаров. Каждый из них находился на вершине царства полубогов и находился в боевой мощи, которой обладал призрачный рыцарь Фэн Дун. Каждый из них был уникальным, испускающим уникальные ауры. Скорее всего, это были полубоги, которых узнал сам старый вор. Полубоги облачного летающего меча прибыли. Огромная группа полубогов внезапно нацелилась на защитников каменной скульптуры. Но в этот момент Чэнь Цзю, Сюэйн и другие начали нервничать из-за того, выживут они или умрут от этого небольшого расстояния в 500 километров. Нужно было знать, что, даже если методы других команд были серьезными, за исключением команды мастера клана Мишаня, другие команды тоже потеряли одного товарища. Глава 305. Ступить на мост метеоров. Дунбо Сюэйн посмотрел на огромный участок с многочисленными защитниками каменной скульптуры впереди. Многие из них резко поднялись, заставив землю задрожать, и начали окружать их, закрывая землю и небо. Ученики каждого защитника каменной скульптуры светились золотым светом, одновременно холодно смотря на посторонних. Сюэйн также летел на больших скоростях в мираже. Его предельное проникновение достигло пиковой стадии двух областей, и его скорость полета была даже немного быстрее, чем дядя Фу и старый вор, но, конечно, он был медленнее, чем Чэнь Цзю, с большим отрывом. Вся команда приблизилась к толпе защитников каменной скульптуры со скоростью 250 км в секунду, в то время как защитники каменной скульптуры встретили их со скоростью 50 км в секунду. Что касается аватаров миража и иллюзорных аватаров, Они могли идти так быстро, как хотелось бы, и они легко справлялись. Хун. В тот момент, когда силы обеих сторон столкнулись, Сюэин немедленно вернулся из миража, посмотрел на защитников каменной скульптуры золотыми глазами и сразу же использовал истинное предназначение гравитационной области звезды. Хун долго-долго. Пугающая и отталкивающая сила с Сюэинем в центре, сразу растеклась по всем четырем направлениям. Под контролем Сюэиня, законы гравитационной области и глубинные тайны открыли путь для своих войск. Сразу же осаждение защитника каменной скульптуры, покрывавшее землю и небо, полностью отразилось на безумной ожесточенной гравитационной силе. Каждому из них препятствовали, их скорость постепенно замедлялась. «Ха-ха, Дунбо, это неплохо!» Чэнь Цзю громко рассмеялся. Поскольку истинное предназначение звезды было истинным предназначением второй степени, хотя это была дополнительная гравитационная область, по сравнению с чистым трехзначным предназначением истинного предназначения гравитации, она была более полной. В настоящий момент сила гравитационной области была эквивалентна трехмерной области истинного предназначения гравитации. Как жаль, что высота этих каменных скульптур была такой же высокой, как и у обычного человека. Их вес был не слишком значительным, поэтому последствия силы отталкивания были не слишком нелепы. Но даже замедление их класса было уже довольно хорошим. Незнакомцы, убить, убить. Защитники каменной скульптуры покрыли землю и небо, чтобы осадить всех незнакомцев, а аватары миража и иллюзорные аватары намеренно заманивали и вели врагов. Это позволило атакам, понесенным Сюэинем и его командой, повлиять как можно меньше. Но Сюэин, Чэнь Цзю и другие не проявили слишком много сил. Что касается гравитационной области, она была только на уровне третьего уровня истинного предназначения Триго уровня. Такой метод был ничем не примечателен. На самом деле, если большая группа людей обвиняется в совместной работе, они пострадали бы от большого количества защитников каменной скульптуры. Как правило, жертвы будут катастрофическими. Это не стоило того. Но аватары миража и иллюзорные аватары целенаправленно заманивали врага. Это было по-другому. Пиу-пиу-пиу. Под атакой бесчисленных защитников каменной скульптуры аватары миража были разбиты на куски, но вскоре они изменились. Можно было увидеть Си Куньиня, главу дворца Чиня, великого старейшину Ауланя, Чи Цубая и других, всех избитых до смерти, возрождающихся сразу же после этого. Защитники каменной скульптуры даже думали, что у этих врагов был необычный спасательный метод, но после тушения их 2-3 раза они постепенно осознавали все. В конце концов, после избиения до смерти возрождаются не только аватары миража, но и группа иллюзорных аватаров. Если бы это был кто-то один, можно было бы объяснить, что у него есть какое-то неистовое спасательное истинное предназначение. Но целая группа, был ненормально. Эти ребята, призрачные аватары, защитники каменной скульптуры начали осознавать обман и начали атаковать врагов, которые не умерли, и, естественно, нацелились на Сюэиня, Чэнь Цзю и других. Но к тому времени, когда они поняли и выбрали цель, Сюэин и другие уже нацелились на дистанцию в 250 километров и находились всего в 250-300 километрах от моста метеоров. Они только что поняли, ха-ха-ха, заблудись. Чэнь Цзю выпустил громкий рев и мгновенно материализовал 8 рук. На каждой руке был слой серого металла. Его руки резко выросли, до 7 или 8 метров, и сразу же атаковали во всех направлениях. Его ладонь практически защищала всю команду. 8 рук использовали всевозможные мощные атаки. Дикая безжалостность, мрачная свирепость, загадочные тайны. Всевозможные атаки позволили Сюэиню расширить горизонты. Он может реально материализовать 8 рук, но только истинное предназначение действительно необычно. Сюэин внутренне воскликнул в восхищении. Когда он заранее все спланировал с Чэнь Цзю, чтобы переправиться через плавучий небесный остров, они поговорили вместе, и он узнал истинное предназначение и методы каждого из участников. Он также сказал Чэнь Цзю, что у него есть 3 истинных предназначения третьего уровня: предельное проникновение, мираж и звезда, техника звездного метеорного уничтожения. От Чэнь Цзю, Дунбо Сюэин знал, что звездное метеорное уничтожение считается секретным умением. Чэнь Цзю также рассказал о своих методах, о методах старого вора и Фушу, а также о своих собственных. 2 истинных предназначения, которые знал Чэнь Цзи, также были очень грозными. Отдельно это были истинное предназначение единственного «я», а также истинное предназначение восьми драконов. Истинное предназначение единственного я использовала вершину тела. Чтобы дополнить истинное предназначение восьми драконов, он отправился в мир божества, чтобы купить восьмирукое существо, чтобы он мог всматриваться и изучать его снова и снова. Он даже искал подобные техники культивации, чтобы думать, пока, наконец, его собственное тело не сформировало бы восемь рук. Нужно знать, что эти руки не могли проявить силу только путем их формирования. Преобразовывать, для исключительного было бесчисленное множество преобразований, даже преобразование тысячи рук было всего лишь тривиальным вопросом. Но обычно только обычное тело могло выявить самую совершенную силу, поэтому сформировать восемь рук, которые были действительно полезны и могли проявлять достаточно сильную силу, было очень трудным делом. К счастью, он понял истинное предназначение единственного я и расчленил восьмирукое существо для исследований. Со всеми этими накопившимися усилиями он преуспел. У него было восемь рук. Это соответствовало истинному предназначению восьми драконов. Два истинных предназначения, которые использовал Чэнь Цзю, почти идеально дополняли друг друга. Его боеспособность близкой атаки была чрезвычайно ужасающей и была выше, чем у лорда Юланя и мастера клана Мишан. Разумеется, у мастера клана Мишан и лорда Юланя были свои сильные стороны. Чэнь Цзю же был просто силен в ближнем бою. Хун-хун-хун, с его копьем Дун Босюэйн показывал свою технику звездного метеорного уничтожения. Каждое движение росло с силой. Для защитников каменной скульптуры одно касание отправляло их к полет. Скребок заставил их рухнуть. Восемь рук Чэнь Цзю ошеломили врагов во всех направлениях, и в стороне Сюэйн покрыл все щели своим копьем. У него также было отталкивание гравитационной области. В одно мгновение Сюэйн и Чэнь Цзю практически заблокировали всех защитников каменной скульптуры. Но хотя у него было восемь рук, защитников каменной скульптуры было больше. В мгновение ока прибыло 100 защитников каменной скульптуры, и они начали яростно атаковать. Коготь одного из защитников каменной скульптуры проник в грудь старого вора, но, хотя Чэнь Цзю и был рядом, он не помог ему. Ха-ха-ха, это бесполезно. Расколотое тело старого человека с козлиной бородкой рассеялось, и внешность иллюзорного аватара изменилась, став старым человеком с козлиной бородкой. Шу-шу-шу. Его тело изменилось хаотично. Каждый иллюзорный аватар мог стать его истинным телом в любое время. Аватары каменной скульптуры были совершенно не способны атаковать его. Такие сильные, Сюэйн молчал. После того, как истинное предназначение иллюзий превратилось в сердце божества, оно имело невероятную способность. Истинное тело могло переключаться между иллюзорными аватарами. Хотя расстояние между иллюзорным аватаром и истинным телом должно было быть в пределах 100 метров. Даже если бы пространство было запечатано, оно могло все равно трансформироваться. Поскольку его область понимания достигала такой степени, его истинное тело уже начало превращаться в иллюзию. Он мог заставить иллюзорных аватаров сконденсироваться в его истинное тело в любое время. Таким образом, поскольку у него был этот трюк, попытка убить старого вора была бы очень сложной. К сожалению, единственная слабость заключалась в том, что оно должно быть в пределах сотен метров. Пока враги атакуют на сотню метров, старый вор все равно умрет. Однако если бы он только что перешел на другой иллюзорный аватар, который был убит одновременно, он все равно умрет. Обычно это случалось не случайно. В конце концов, у него было 36 иллюзорных аватаров. Черные серые металлические руки Чэнь Цзю пронеслись по всем направлениям. Сюэйн также помогал в предотвращении атак. Они отвлекли внимание на защиту дяди Фу. В этом случае, они просто бросились через 500-600 метров. Хун. Сюэйн приземлился на плывущий гигантский метеорит. Его называли метеоритом, но на самом деле он имел диаметр более 100 метров. Все его тело было единственным гигантским камнем, а поверхность метеорита имела некоторые желеобразные узоры. После посадки на метеорит Сюэйн расслабился. Вдобавок к этому гигантскому метеориту, три другие команды, состоящие из Ума Хая, Цзянь Хуана, мастера клана Мишан и остальных, отдыхали. Они не спешили двигаться, и они с удивлением посмотрели на Сюэйня, Чэнь Цзю и их команду. Итоговая мощь этой команды была самой высокой. Сила Чэнь Цзю была даже выше, чем они думали. Высокопоставленные кандидаты из таверны кровавой бойни были действительно экстраординарны. Глава 306. Существо из божественного мира. Все четыре команды расположились под самым первым метеором на длинном мосту метеоров. Культивация восьми рук вместе с истинным предназначением единственного я, «То, за что я тобой восхищаюсь», — похвалил его мастер клана Мэйшань. Из двух истинных предназначений, которые ему удалось освоить, одно было истинным предназначением единственного «я», поэтому он ясно понимал всю сложность культивации восьми рук. «Если бы я должен был сказать, в чьей способности пробраться через достигающую небо виноградную лозу я уверен больше всего, я назвал бы вас, мастер клана Мэйшань», — сказал Чэнь Цзю. «Достигающая небо виноградная лоза, лишь судя по моему божественному доспеху», мастер клана Мэйшань посмотрел на огромную достигающую небо виноградную лозу, растянувшуюся практически по всему звездному небу, начиналась которая на конце моста метеоров. «Достигающая небо виноградная лоза – одно из самых страшных растений божественного мира, и даже самые сильные мира божественного не годятся ей в противники. Но на Багровой скалистой горе достигающую небо виноградную лозу используют в качестве испытания для учеников. Подобный путь и правда слишком сложен». Умахай, Цзянь Хуан, Сюэин и Чэнь Цзю посмотрели на огромную лозу. В божественном мире, чтобы стать учеником любого из могущественных созданий, он мог бы стать легендой среди легендарных. Истинное предназначение абсолютного исключительного первого уровня. В противном случае, он мог культивировать до первого уровня божественного сердца за короткий период времени после того, как стал бы божеством, серьезно проговорил Умахай. «Среди нас такой талант есть, вероятно, лишь у брата Дунбо Сюэина», ответил Чэнь Цзю. «Овладеть первым уровнем истинного предназначения, будучи в мире исключительных, было практически невыполнимым заданием. Получение божественного сердца первого уровня было не таким сложным заданием, поскольку можно было стать божеством со вторым уровнем божественного сердца, а затем постепенно культивировать второй уровень в первый. Те, кто получал божественное сердце раньше овладевали первым уровнем истинного предназначения, однако это означало еще и более раннее вложение в сущность законов глубоких тайн. Кто знает, может, брат Дунбо Сюэин будет тем, кто пройдет дальше всех», — рассмеялся мастер клана Мэйшань. «Вы меня переоцениваете», — Сюэин повернулся в сторону конца моста метеоров. «Я всего лишь хочу перейти мост метеоров и успешно избавиться от яда негодования шести призраков, отравляющего мое тело. Этого мне достаточно». Достигающая небо виноградная лоза, основываясь на присутствии людей уровня мастера клана Мэйшань, таких как Чэнь Цзю, Умахай, было статистически заявлено, что из 10 человек погибнут 9, а выживет лишь один.